Глава третья. Следователь Евдокимов сел в «Мерседес» Перумова и вздохнул. «Я в курсе, кто такой Ракитин и какие у него связи. Но здесь налицо все улики. Орудие убийства с отпечатками подозреваемого, а еще кровь убитого на одежде. К тому же имеется свидетель. Тот самый охранник, который подтверждает, что кроме Ракитина в поместье Гасилова никого больше не было. И переквалифицировать никак не удастся, ведь так?» – спросил Перумов. «Ни превышение при необходимой обороне». «Какая оборона?» – усмехнулся следователь. «Три удара топором». «И состояния аффекта, судя по всему, тоже не было. Ракитин приехал на автомобиле, сам же был за рулем и очень спокоен при этом, по словам охранника. Приехал, вполне возможно, уже с топором. По крайней мере, никто из работников Гасилова не смог с уверенностью заявить, что этот топор именно из их сарая. Да, они все одинаковые, эти топоры Фискарс. Но других отпечатков пальцев на топорище, кроме ракитинских, нет». «Но это же смешно», — скривился Перумов. «Утверждать, что уважаемый бизнесмен, очень и очень небедный, мягко говоря, человек, заранее задумал убийство, скажем прямо, задумал зарубить топором своего партнера по бизнесу и при свидетелях, однако. Задумал его убить лично, что странно. Не поручить такое ответственное дело специально обученным людям, которые сделают все как надо в каком-нибудь укромном уголке. Смешно. Вы сами-то в это верите? Смешно! Вы, господин адвокат, иногда, как мне кажется, бываете на судебных заседаниях. Там все очень серьезно, и никто не смеется. Но если вы сможете доказать, что ваш клиент был невменяем... А вы разве сами не видели его в палате? Разве не разговаривали с ним? Вы считаете, что человек в здравом уме будет утверждать, что он получил контузию во время брусиловского прорыва?» Следователь посмотрел на наручные часы. «Господин адвокат, вы делаете свое дело, а я свое. Помогать и подсказывать вам, как и что делать, я не собираюсь. Но заведующий отделением, с которым вы сегодня общались, сообщил мне, что эту самую больницу Святой Екатерины построила корпорация, которой руководит Ракитин. Построил Ракитин быстро, вложив и свою долю средств в технику и оборудование. Многие уважают Николая Николаевича за благотворительность, а потому я могу лишь посоветовать вам следующее. Не посоветовать, а просто дать телефончик одного агентства, которое занимается расследованиями. Если их детективы смогут доказать непричастность Ракитина к преступлениям, я буду только рад. А если нет? Если нет, то уж простите меня. Но в суде вам, извините, будет очень трудно. А вообще, если Ракитин никоим боком, то есть если не замазан в этом преступлении, то, уверяю вас, Вера Бережная сможет это доказать». «Бережная?» – встрепенулся Перумов. «Та самая?» Следователь кивнул. «Та самая. Моя бывшая коллега. Агентство ее тоже весьма известное в городе. Слыхали, вероятно, Восточноевропейское розыскное агентство, а сокращенно именно Вера». «Конечно, слышал», — кивнул Перумов. Следователь посмотрел на Веронику. «Вы уж извините, но я должен доказывать вину вашего мужа. Как мне кажется, это особого труда не составит. А вот моей бывшей коллеге придется изрядно потрудиться. И я даже не могу представить, как она... Вы уж простите за прямоту, и вообще, то, что я даю вам ее телефон, это уже должностное преступление». «Так дайте, пожалуйста, номер ее телефона», — попросил адвокат. Следователь достал из кармана пиджака мобильный, принялся искать в контактах. Потом нажал на кнопку, и почти сразу ему ответили. «Привет, Верочка. Рад, что ты меня не забыла», — весело начал Евдокимов. «У меня к тебе деловое предложение. Хотя нет, я хочу направить к тебе клиентов. Ты что-нибудь слышала про Ракитина?» «Какого-какого?» «Известного предпринимателя. Так вот, против него в ближайшее время будет выдвинуто обвинение по 105-й. Жена и прочие друзья уверяют, что он не мог убить. Короче, помоги им убедить следствие в их правоте. Кто будет этим заниматься? Как ты думаешь, если я уже виделся с подозреваемым? Следствие, скорее всего, поручит мне. Хорошо, обсудим. Некоторое время следователь слушал то, что ему говорила Бережная, а потом произнес. Так и сделаем. А им я скажу, что после обеда ты их будешь ждать. Разговор был закончен. Евдокимов посмотрел на Веронику, потом перевел взгляд на Перумова и протянул ему свой телефон. «Перепишите номер. После обеда, точнее, в 2 часа дня, Бережная будет вас ждать. Но на всякий случай предварительно позвоните ей, чтобы уточнить. А заодно она вам адрес назовет, где встречаться будете. А мне уж, извините, пора». Следователь вышел из машины и направился к пандусу, возле въезда на который его ждал автомобиль. «Кто такая Бережная?» – спросила Вероника у Перумова. «Я так поняла, что она бывшая сотрудница Следственного комитета, а теперь известный частный детектив? А ведь известность в какой-то деятельности достигается не только рекламой, но и успешными делами». «Именно так. Она очень известная девушка. В 2 словах. Работала в Следственном комитете. И все у нее было нормально с раскрываемостью. Но вдруг ее оттуда поперли, участковые опустили. Так она и там такое дело раскрыла. Сама, без ансамбля. Вы подумайте, хрупкая девушка лично задержала серийного убийцу, за которым 2 трупа числилось. И никто на него даже подумать не мог. Богатый человек, руководитель успешной фирмы. Правда, при задержании он покончил с собой. Кажется, что-то слышала. Но меня былые заслуги этой женщины мало волнуют. Я хочу, чтобы она нам помогла сейчас. И потом, мне кажется, что следователь не случайно ее порекомендовал. Конечно. Ведь в отличие от официального следствия, частные агентства используют методы, которые наши уважаемые пинкертоны в погонах могут себе позволить лишь после согласования с прокуратурой или... Я поняла. Слежка, прослушка, видеонаблюдение в местах проживания. Но для меня сейчас важнее другое. Вы же видели, в каком состоянии мой муж. Не могли бы вы договориться, чтобы мне разрешили все время находиться рядом с ним? Разрешат. Не разрешат, придумаем что-нибудь. Заведующий отделением, которого вы уже видели, мнется, но у него свое начальство. Так мы сходим к главному врачу. Я заранее узнал его номер телефона. Думаю, он не откажет, чтобы вы были там под видом медсестры или сиделки. Сейчас позвоню ему. Ракитин ведь эту больницу строил. Здесь его уважают. Главный врач сам предложил зайти к нему, сказала Ракитина. Перумов набрал номер, начал разговор, но Вероника не прислушивалась. Она подняла голову и стала искать окно на последнем этаже здания. Там была палата, в которой находился ее муж. И вдруг память отчетливо выдавила из себя строки именно Цвейга, писателя, поклонницей которого она никогда не была, но именно он попался ей на экзамене по австрийской литературе. «Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя создался какой-то нимб, какой-то ореол богатства, необычайности и тайны. Все мы в нашем маленьком домике на окраине с нетерпением ждали твоего приезда». Именно эта фраза стояла в билете, и на примере предложенного текста надо было разобрать стилистические особенности прозы известного австрийского писателя. Почему эта фраза вспомнилась сейчас, спустя почти целое 10-летие, а не тогда, когда она познакомилась с Ракитиным, когда начала жить с ним, когда вышла замуж? Ведь это и про нее тоже, про ее любовь, про ее восторг и ее надежды. Теперь обожаемый муж лежит там, наверху, гораздо ближе к небу, чем она. Он ждет помощи. «Ну все», — с удовлетворением произнес Перумов. «Главврач ждет вас и меня». Намекнул, что они хотят сейчас приобрести в Германии какой-то аппарат жизнеобеспечения, а бюджетные средства на это выделять не хотят. Главный врач сидел за своим столом и что-то писал. Увидев, что дверь открывается, он стремительно поднялся навстречу вошедшим. Мощный торс выдавал в нем частного посетителя спортивных залов с силовыми тренажерами. Здоровяк. Совсем не старый, лет 45. Он за руку поздоровался с Перумовым, потом ожидал, судя по всему, протянутой руки Вероники, чтобы поцеловать. Но она ограничилась кивком. Главврач вернулся не за свой рабочий стол, а к журнальному, вокруг которого стояли кожаные кресла. Адвокат еще раз напомнил об их просьбе и конфиденциальности, чтобы следствие не могло воспрепятствовать. «Мне плевать на следствие», тут же отреагировал главный врач. «У меня есть больной, и моя задача – поставить его на ноги. Если моя больница их не устраивает, то пусть забирают его в свою или в любую другую». Кровь прилила к лицу Вероники, а она хотела возразить, но ее опередил Перумов. «Этого допустить никак нельзя. Ракитину здесь понравилось». «Он вам сам это сказал?» – удивился главный врач. «Я это почувствовал», – ответил адвокат, нисколько не смущаясь. «Так есть надежда оставить его здесь до полного излечения?» «Естественно. Я скажу следователям, что всякая транспортировка больного может лишь ухудшить его состояние. И потом это решает не следствие, а судебное заседание, на котором определяется мера пресечения. При этом мнение врачей судом принимается безоговорочно. Судом принимается решение. А насколько я понимаю, обвинение еще не предъявлено, к тому же мера пресечения бывает разная. Заключение под стражу – мера крайняя. Есть еще подписка о невыезде, домашний арест». «Вы правы», – согласился Перумов. «Но все равно сделайте все возможное, чтобы Николай Николаевич как можно дольше находился под вашим квалифицированным присмотром». «Простите, но муж не узнал меня при встрече», – не выдержала Ракитина. «Насколько серьезно он...» Вероника замолчала, подбирая слова, но те, которые приходили на ум, были слишком страшными. «Вы хотите узнать, насколько он повредился рассудком?» – помог ей врач. «Я уверен, что речь об этом не идет. Такое случается не так уж редко при травмах, и почти всегда, да, вероятно, практически во всех случаях, память возвращается. Вопрос только, через какое время? У кого-то через день, у кого-то через месяц. Хотя месяц – это слишком долго для подобных случаев. Кстати, он даже палец поднял, чтобы показать, что вспомнил нечто важное. У меня же есть приятель хороший, сокурсник мой. Мы с ним военно-медицинскую академию заканчивали. Я там же и остался, в клинике при академии, а его в войска отправили. И попал он на Первую Чеченскую, а там уж и в плен. Сами понимаете, испытать ему пришлось многое, но главное, практику хорошую получил. Боевики, как узнали, что он хирург, тут же запрягли его, делал он там им операции, причем даже весьма удачные, слух о нем пошел. Так наши и узнали, что он жив, пытались его обменять или выкупить. Но те ни в какую, перевозили его с места на место, прятали. Но в конце концов, вы сказали, что он хирург, напомнила Вероника. А разве моему мужу нужен хирург? В том-то все и дело, что был хирургом, но когда вернулся, все увидели, что он как бы не в себе. А потом и вовсе Алексей стал уверять, что он теперь психотерапевт. Его из армии списали, он вернулся в наш с вами родной город и первым делом направился в родную академию. Что он там продемонстрировал, мне неизвестно, но переквалифицировался, получил новую специализацию. Работал с пациентами, у которых всякие посттравматические синдромы и разные сдвиги в результате полученных контузий и ранений. А были и такие, которые после длительного пребывания в боевых условиях не могли понять, что находятся не на войне, и вели себя в быту соответственно. Он брал только тех пациентов, от которых в бессилии отворачивались другие, очень опытные и очень уважаемые специалисты. Алексей возвращал их к нормальной жизни на раз-два. У него теперь известность, можно даже сказать, что слава. Именно слава. Его привлекают и правоохранительные органы, когда подозреваемый очень успешно косит под дурика. Даже если он и в самом деле больной, в смысле, если обвиняемый одержим какой-то маниакальной идеей, мой бывший сокурсник быстро приводит его в чувство. Мне даже один случай рассказали. Про черную вдову слышали? «Нет», — ответила Вероника. «Конечно, конечно», — закивал Перумов. «Это та самая дама, которая выходила замуж за богатых мужчин, и через полгода, год максимум, мужья скоропостижно отправлялись на свидание с Богом или куда их там направляли». Главный врач кивнул. «Та дама рассуждала очень здраво, с легкостью уходила от всех предъявленных ей улик, хотя какие улики, сами понимаете, когда свидетелей нет, а обстоятельства смерти ее мужей всегда были разные. Так вот, Леша сразу сказал, что она психически больная. Потом на глазах комиссии ввел вдовушку в транс и попросил ее рассказать о себе и что она видит сейчас. Так та дамочка вдруг заявила, что она Семен Еремеев, ездовой в отряде Котовского, женат на Оксане Приходько, которая по своей подлой сущности шлюха натуральная и спит со всем отрядом. Но он ее все равно любит и страдает. Теперь вот он привез в отряд подводу с мукой, крупой и постным маслом. А она, эта самая Оксана Приходько, опять пьяна и рассказывает, что за время его отсутствия и с комиссаром, и с командиром пулеметной роты Жабенюком, и с каким-то рыжим местным мужиком, который угостил ее горилкой. «И что ты сделал?» – спрашивает тогда мой приятель эту дамочку. «Я распряг кобылку, попросил товарищей, чтобы они напоили лошадку, чтобы заботились о ней впредь, взял вожжи, пошел в грабовую рощицу и повесился возле тропинки». Вот так именно сказала та дамочка. «Правда, что ли?» – удивился Перумов. «Как такое возможно?» «Откуда я знаю?» – развел руками врач. «Да и никто не скажет теперь, был ли когда-то такой ездовой Семен Еремеев и повесился ли он. Но тот сеанс гипноза или ввода в транс, сеанс проникновения в чужое сознание, наблюдали все члены комиссии, и я в том числе. Все были поражены». А еще больше были удивлены тем, что дамочка эта, придя в себя, ничего из сказанного ею не помнила, зато потом подробно рассказывала следствию, как убивала мужей. «Мы отвлеклись», — напомнила Вероника. «Да», — согласился главврач. «Дело в том, что я в курсе, что ваш муж представляется офицером царской армии. Возможно, конечно, что он был увлечен историей того времени, и это глубоко засело в его сознании. А возможно, это эхо прожитой кем-то жизни, то есть его прошлой жизни, если верить во всю эту грематью с реинкарнацией. Но, как бы то ни было, я Лешу Светлякова приглашу. Пусть он пообщается с Ракитиным. Без врачебной комиссии, без свидетелей, разумеется. А что, если вдруг он вспомнит, что происходило минувшей ночью, и это воспоминание ему повредит?» – спросил адвокат. «Я же сказал, что свидетелей не будет». «А вы», — главный врач посмотрел на Веронику, — «вы можете прямо сейчас возвращаться в отделение. Вам там приготовят халатик, спальное место оборудуют и все, что потребуется. Только одна просьбочка. У вас в ушах и на пальцах целых 3 комплекта оборудования, которые сейчас необходимы больнице. Не в обиду будет сказано, лучше снимите такое богатство, чтобы персонал душевно не травмировать». «Так я и сделаю. А еще позвоню в приемную Ракитина и попрошу, чтобы подготовили договор на спонсорскую помощь. Так что от вас требуются реквизиты больницы, расчетный счет и прочее». Вероника поднялась, готовая тут же мчаться к мужу, но ее остановил адвокат. «Мы сделаем это чуть позже. А как раз сейчас мы почти опаздываем на другую важную встречу». Ракитина растерялась. Она не поняла, о какой встрече может идти речь, когда сейчас надо спешить в палату. Перумов поднялся с кресла, протянул руку главному врачу. «Спасибо за помощь, Виктор Викторович, но нас уже ждут». И обернулся к девушке. «Я прямо сейчас звоню Бережной».